Лестница в небо. Автор истории «Пучок перцепций». Мне раньше никогда не доводилось делиться своим болезненным опытом публично. Столько всего хотелось сказать хорошего, что было до тех событий, но стоило начать, все куда-то испарилось. Перед глазами осталось лишь то, что я хотел забыть. То, что не дает мне нормально жить и мириться с этим безумным миром. Стоит ли пытаться? Не знаю. Я попробую. Работа 3/3, пивной досуг по выходным, долгие одинаковые вечера за батлой. Мне даже кажется, я собрал своеобразное комбо из посредственных времяпрепровождений. Во всем этом редким разнообразием были пивные вечера с комаром, соседом по этажу в моей коммуналке. К слову о ней, я не силен в описании, и уж тем более в обелении. К слову о ней, я не силен в описании, и уж тем более обелении, пусть и в такой незамысловатой форме. Чего-то, что мне не нравится по умолчанию, но сказать пару хороших про нашу коммуналку чувствую в себе нечто вроде долга. Не хочу расписывать в деталях, как меня туда занесло. Скажу лишь, что поссорился со всеми, кого знал, включая родных. Наша Ютера, как мы в шутку называли ее с комаром, была своего рода легендарной дырой в узких кругах. Здание простояло в статусе аварийного рекордные 22 года. И лишь благодаря нечеловеческим взяткам и халатности продолжало быть жилым. Принимало оно в себя как абсолютно чистые души, так и поддавшиеся тотальному разложению особ. Я не случайно выбрал это слово. Хочу тут быстро сказать пару слов о том, как мы познакомились с комаром. У нас на 8-м этаже одно время активно клубились местные алкаши, отчего негласно полюбившуюся всем тишину незаметно заменил шум балагана и атмосфера предпоножовочной неизбежности. Сам по себе я довольно тихий человек, неконфликтный, и обычно просто проходил мимо к себе в комнату. Алкашня на этаже в большинстве своем не трогала других, ругались между собой. Мой сосед из комнаты напротив, который позже стал для меня приятелем-комаром, тогда для меня был просто хиканистым чуваком, который часто курил в тупике этажа возле выхода на пожарные лестницы. Однажды, когда он шел на кухню, я увидел в его приоткрытой комнате какие-то мольберты и немного странные, психологически неумело написанные картины. В моей голове он был такой, скорее всего, творческой натурой, и, как мне казалось, его характер был под стать его непримечательному и неспортивному виду. Поэтому, когда он без разбора заливал перцовым баллончиком всех, кто находился на кухне, я глазам своим не мог поверить. Чувак оказался действительно не из робкого десятка. Крик, который был слышен через наушники, погнал меня на кухню. Звуки были действительно жуткие. Тогда в неразберихе я, сам того не желая, умудрился уложить троих залитых перцем человек и каким-то чудом не получил перцовкой в лицо от брызгающего из баллона во все стороны комара. После того, как все стихло, мы и познакомились. Ничто нас не объединяло, как разборка с соседями. С того дня мы с комаром стали кем-то вроде друзей. Он звал меня гулять со своими знакомыми, иногда показывал, над чем работает. Зарабатывал он тем, что где-то периодически продавал свои картины. Сам он оказался сиротой, чуть старше, чем мне изначально казалось. Ему тогда уже было 27 лет, и в печально известной коммуналке он жил без малого 5. Было понятно, почему в некоторых местах его комнаты до потолка возвышаются горы из картин. Как я понимал, он где-то внутри себя прошел свой собственный творческий Рубикон. И рисовал уже скорее по инерции, потому что по-другому попросту уже не мог. Вскоре наше общение переросло в заурядное пьянство в самом конце коридора, где комар раньше частенько курил. Там было довольно уютное место рядом с аварийным выходом. Было видно весь этаж, и главное, в той темноте почти не было видно нас. Мы спокойно пили, общались, рассказывали друг другу за дела минувших лет. Да и больше, если честно, особо вспоминать и нечего. А потом, в один из дней, мы засиделись дольше обычного. И тогда я увидел то, что повергло меня в дикий ужас. Обычно мы выпивали по паре литров пива и расходились по комнатам. Наутро мне нужно было идти на работу. а комару на торговую точку. И, как правило, наши пьянки мы заканчивали до 11 часов вечера. Так было все время, что мы сидели на этаже. Было. Помню, как комар пошел отлить, а я, закурив сигарету, достал телефон и решил навалить себе немножечко музла для настроения. Был вроде уже 12 час, и в противоположном конце коридора появилась маленькая фигура. Мне сначала показалось, что это ребенок. Такой немного сгорбленный ребенок-инвалид. Эта фигура была в самом конце этажа, и в длинном темном коридоре она приобретала зловещие трансформации. При взгляде на нее я испытывал какой-то странный туннельный эффект, будто гляжу в подзорную трубу. Тот ребенок-инвалид, видимый мной ранее, трансформировался в карлика с раздутой головой, а из него в студенческую человекообразную форму, которая при каждом своем шаге трусилась. Я не мог и на секунду оторвать взгляд от этого существа. Чем ближе оно подходило, тем страшнее и логичнее становились его трансформации. Маленькая, странно хромающая и усиленно трусящая головой бабулька. Она прошла чуть больше половины коридора, затем остановилась в середине у пустой стены, недалеко от моей комнаты, где не было двери, и стала тянуть руку так, словно там дверь. И она собиралась ее открыть. Ее рука хватала воздух и возвращалась обратно к телу. Затем она снова тянула руку к стене и снова пыталась взять невидимую дверную ручку. Все это она делала словно в трансе, на автомате, монотонно повторяя свои движения. Во мне боролись два чувства – тревога и интерес. Как человек, я понимал, что надо вмешаться, но где-то в глубине пьяного сознания задавался вопросом: чем же это закончится? Бабулька раз за разом тянула руку к несуществующей двери, цеплялась за воздух, недоуменно зависала, затем все повторяла по новой. В какой-то момент мне показалось, что она просто слепая и не дошла пару метров до своей комнаты. Желая вмешаться, я затушил сигарету и начал двигаться, как тут вернулся комар. «О, ты тоже ее видишь?» – удивленно спросил он. «Бабульку?» Почему-то еще более удивленно переспросил я. «Видишь, значит, это баба Тая. Наше привидение, так сказать. Она обычно за ночь раз 10 может прийти. И всегда к одному и тому же месту. Вон напротив той двери, где следы от замазанной проводки», — сказал он и закурил. «Да ладно. Серьезно. Хочешь, можешь пойти попробовать ее поймать. Но я бы не советовал», — проговорил он и пристально посмотрел на меня. Я посмотрел на него и пытался различить ехидные проблески в выражении его лица. В те мгновения мне было непонятно, шутит он или нет. Ситуация была немного странная. Комар продолжил. «Она так ходит каждый день. Это мы, походу, сегодня слишком засиделись. Головы наши бухие», — сказал он и потрусил для наглядности головой. «А ты с ней, я так понял, не пересекался еще?» «Ну да ладно. Я сам, когда ее первый раз увидел, был немного в шоке. До тебя тут жил дядя Виталя, мужик такой хозяйственный. Все по этажу делал. Так он рассказывал мне, что бабка эта так ходит последние лет 20», — сказал он и потянул к себе пепельницу. «Ну ходит. А что необычного-то? Мало что ли бабок под старость лет начинает троить. Так прикол в том, что померла эта бабулька уже лет как 10, если не больше», — сказал он и глянул в ее сторону. «Да не гони. Вон она как, не сдается. Все пытается невидимую дверь открыть. Бабка для призрака слишком настырная. Тебе не кажется?» — спросил я, почему-то найдя эту ситуацию смешной. «В этом и фишка призрака, что они не врубаются, что померли. Так и повторяют то, чем при жизни занимались. А после смерти это доходит до абсурда, как здесь», — сказал он и кивнул головой в сторону бабы Таи. «Какая-то она не злая для призрака. Нас не трогает», — со смешком бросил я. «Это, походу, она своей смертью умерла. Ненасильственной. Поэтому ее приколы безобидные», — вновь как-то отстраненно проговорил он. Я еще какое-то время смотрел на него, стараясь увидеть момент, где он наконец засмеется. Но комар был серьезен. Баба Тая еще минут 5 стояла у стены, а затем развернулась и так же медленно, покачиваясь, ушла. На этой ноте в тот вечер мы разошлись по комнатам. Признаюсь, в ту ночь сон ко мне не шел. Хоть при комаре я и сохранял веселый вид, но внутри чувствовал себя как-то жутковато. Как только я ложился спать, мне начинало казаться, что баба Тая вновь вернулась и стоит у стены в коридоре, также тянет руку к дверной ручке, которой нет. Один раз с чувством тревоги я подошел к глазку и начал, затаив дыхание, смотреть в него. Дверь открыть как-то не решался. То место, где вечером стояла баба Тая, было немного правее от моей двери, с противоположной стороны. К счастью, там никого не было. Расслабленное пивное состояние окончательно улетучилось, и все мои мысли были только о бесшумной, медленной, качающей головой старушке, что в любой момент может снова прийти. Больше всего меня пугала картина того, что я увижу ее стоящей возле своей двери, или, что еще страннее, как услышу попытки открыть мою дверь. Лежа в кровати, я пытался прогнать эти мысли, поспать хоть немного. Но каждый раз из момента отхода ко сну меня выдергивали маленькие пугающие эпизоды. Первым был шум, доносящийся из-под моей кровати. Будто тихое, размеренное дыхание начинает учащаться. Будто там лежит баба Тая и старается не выдавать себя. Доведя себя до предела, я заглянул туда. Естественно, там никого не было. Вторым эпизодом был звук шагов в коридоре и следующее за ним тихое шарканье, будто кто-то подметал. В 4 часа ночи. Третьим эпизодом, поставившим крест на моем сне в ту ночь, стало ощущение, что баба Тая стоит надо мной и тянет руку ко мне. Так же медленно, как она это делала перед стеной. Это убило сон окончательно в ту ночь. На утро я встретил комара на кухне. Он быстро глянул на меня, поинтересовался, спал ли я, а когда услышал отрицательный ответ, разорился диким, почти истерическим хохотом. «Чел, ну это ж прикол! Меня так в свое время дядь Виталий разыграл! Прости, я не удержался!» Смеясь, говорил он. «В смысле прикол? Бабка просто очень старая и не более. Ходит к нам на автомате. Она где-то на пятом живет. Ни семьи, ни детей. Смотреть на нее некому. Вот и ходит сюда каждую ночь. Все дни, что я здесь живу, наверное, каждый день ее видел. Когда ночью курить выходил. Сначала тоже так пересрал, особенно когда дядя Виталя начал рассказывать, что она померла. Ну а потом привык. Ходит себе, ну и пусть ходит. Нас же не трогает, ничего плохого не делает. Не соображает уже просто, и все». Весело подытожил он и поставил на плитку чайник. «Фу, а я всю ночь не спал, прикинь. У меня так воображение разыгралось, что казалось, бабка это везде уже. Блин, ну ты бык, конечно, так разыграть. Ты же художник, вот взял бы ей, нарисовал дверь. Может, закроешь ее гештальт. Доброе дело сделаешь хоть», — сказал я и на радостях пошел к себе в комнату. Мою фразу можно считать началом конца, без преувеличений. Это была моя самая большая ошибка в жизни. Вот так, просто в один момент я все разрушил, без задней мысли, на веселой волне. В тот день я ушел на работу, кое-как сонно дотянул до конца смены. После вновь зашел в магазин за пивом и, пребывая слегка в сумбурном состоянии, пошел домой. Так же, как раньше, поднялся на свой этаж, дошел до своей комнаты и замер. Я еще не понимал, что поменялось, но сам того не желая, заметил это. На противоположной стене, чуть правее от моей комнаты, красовалась нарисованная дверь. Детальная, темная и за счет художественных хитростей, выглядящая реальной, долбанная дверь. «Здорово! Ну как?» – спросил вышедший из своей комнаты комар. «Красиво, реалистично», – подбирал слова я. «Я тут столько лет живу, а мне за все это время подобное ни разу в голову не пришло, прикинь?» «Слушай, я, если честно, с утра пошутил. Не думал, что ты всерьез воспримешь мои слова». «Да не, думаю, ей это реально может пойти на пользу. Может, какие-то болтики у нее в голове встанут на свои места», – сказал он чуть уже более приземленно. «А ты не боишься, что станет еще хуже?» — с чувством тревоги спрашивал я. «Чел, не гони, это просто нарисованная дверь. Забей», — по-свойски сказал он. У меня уже тогда было предчувствие, что грядет что-то нехорошее, но что настолько нехорошее, я даже не мог предположить. В тот вечер я, как обычно, делал свои обыденные дела. Поел, посидел за компом. Закончив с ними, взял пиво и пошел за комаром. Мы также сидели в коридоре в нашем тупичке, слушали музыку и напивались. Время медленно ползло к полуночи, и совсем скоро в конце этажа появилась фигура маленькой бабы Таи. Она также очень медленно, покачиваясь, шла. Было в ней что-то при всем старческом виде хищное, первобытное, что ли. Дойдя до того места, где комар нарисовал дверь, она остановилась. В тусклом свете коридора не было видно, какие эмоции выражает ее лицо. Замерев, она стояла у нарисованной двери. Казалось, она что-то поняла в тот момент, будто в те мгновения она чем-то судорожно думала. Быть может, думала, стоит ли тянуть руку к двери или нет, не знаю. Но то, что случилось далее, не может иметь абсолютно никакого логического обоснования. Баба Тая еще какое-то время постояла у двери, а затем потянула свою руку к нарисованной двери. В темноте было видно лишь, как маленький темный силуэт двигается. А затем случилось то, от чего даже беспечный комар подскочил на месте. Баба Тая открыла нарисованную дверь. Открыла сраную нарисованную дверь. Мне на секунду показалось, что я брежу, но комар видел то же самое. Затем баба Тая шагнула вовнутрь открывшейся комнаты. В тот момент дом приобрел едва уловимую вибрацию. Мы, как парализованные, смотрели на происходящее действие, стараясь, наверное, как можно быстрее найти логическое обоснование происходящему. Даже сказать что-либо вслух у меня тогда и не было сил. Я просто сидел в оцепенении. Из него меня вывел жуткий, полный агонии вопль. Крик доносился из той нарисованной двери, куда зашла баба Тая. Кричала она. Комар, славившийся порой своей доходящей до безрассудства храбростью, тут же вскочил с места и бросился туда. Он и тут не упустил возможность проявить себя. А теперь мне придется писать о нем только в прошедшем времени. Он без раздумий нырнул в темноту проема и исчез там. Все здание коммуналки начало дрожать. Мне казалось, что дом начал рушиться. Это напугало меня почему-то больше, чем черная демоническая противостоящая логике дверь. От страха я побежал и пытался не смотреть назад. Сзади доносились уже два вопля. В басовитом комаринском крике различались фразы «Помоги! Дай руку!». Но я не мог вернуться. Весь этаж пожирала темнота, здание дрожало и обваливалось. Та чернота, куда зашел комар, расползалась по этажу. Мне хватило одного брошенного взгляда назад, чтобы понять это. В тот день я, возможно, поставил рекорд по спуску с восьмого этажа. Здание сложилось за считанные секунды после того, как я выбежал из него. Все вокруг поглотила непроглядная пыль. Когда на место только приехала аварийная бригада, я еще там начал задумываться, как жить дальше. Что теперь со мной будет? Как мне жить с тем, что в решающий момент я кинулся спасать только себя и оказался трусом? Не помог человеку, который тянул ко мне руку из тьмы. Кроме меня ему никто больше не мог помочь. Комар бы точно вернулся за мной. Он не был трусом, а теперь его нет. Вся шумиха вокруг обрушенного здания закончилась довольно быстро. Под завалами нашли 25 тел. Это были все жильцы, которые на тот момент жили в девятиэтажной аварийной коммуналке, которую мы между собой с комаром называли «Ютерой». Самое тупое во всей этой истории то, что после того, что случилось, я ждал какого-то божественного наказания, кары самого Господа. Я ждал, что моя жизнь превратится в ад, что до конца своих дней я буду страдать и видеть ту жуткую ночь снова и снова. Мне казалось, что теперь это будет единственное, что ждет меня в жизни. Но все оказалось совершенно иначе. На меня свалилось какое-то феноменальное везение. После случившегося я вновь помирился с родными и друзьями, с которыми успел разосраться за последние годы. На меня выходят какие-то давние знакомые, люди, с которыми я когда-то в детстве ездил в лагерь, и предлагают работу, хорошую работу. Однако такое предложение я принял, и за несколько месяцев уже получил третье повышение по должности. Там я нашел девушку, и, как мне кажется, дело идет к скорой свадьбе. Каждый раз я спрашиваю себя, какой во всем этом смысл? Где справедливость? Почему я, который обречен на вечное страдание, получаю одни блага за другими? Самое страшное во всем этом, что внутри я себя чувствую хорошо. Я понимаю, что меня должна грызть совесть, что я не должен спать по ночам. Но все это прошло за пару недель после случившегося. Мне даже с тех пор ни разу не снился комар. В этой жизни у него никого не было. После обрушения коммуналки его никто не искал. Никто не знает даже, что он там жил. Никто не знает, что он пропал. Его будто вообще никогда не существовало. Последнее место, где он продолжал существовать, это моя память. В той бездне из тьмы. Если быть до конца честным, я иногда хожу на место обрушения здания. Там всего за пару месяцев уже успели перекопать все. Там за пару месяцев уже успели перекопать все, что можно. И судя по всему, там пройдет новая линия метро. Теперь там все огорожено заборами. И чтобы увидеть то примерное место, где когда-то была Ютера, нужно быть в определенной точке. В парке собачников. Стоя в нем, можно увидеть, как за заборами кипит жизнь и стройка идет полным ходом. Строительные краны что-то двигают, машины возят землю. Смотря туда, я примерно представляю, где раньше был вход в здание. Визуализирую дом таким, каким я его запомнил. Вижу вход с побитой табличкой и торчащими железками у ступеней. Нелепый бетонный козырек над ступенями, где лежала целая груда мусора. Безжизненные, засаленные, темные и уставшие окна. В моей голове они ничего не отражают. Такими я их и запомнил. Я вспоминаю свой коридор, некогда казавшийся мне уютным. Свою комнату, в которой прожил почти год. Вспоминаю ту нарисованную комаром дверь. И когда представляю все это, я дохожу до нарисованной двери. Все рассеивается. Дом исчезает, и моему взору предстает оживленная стройка и пустота на том месте, где когда-то была наша коммуналка. Все исчезает, кроме черной двери, которую тогда нарисовал комар. Для меня она также продолжает висеть в небе, в воздухе. Вижу, по ходу ее также только я один. Сколько бы раз я сюда не возвращался, она продолжает висеть в небе на уровне 8-го этажа. Черное и абсолютно реальное. Мне начинает казаться, что где-то там до сих пор внутри заперт комар. Что он еще жив и ждет, когда я его спасу. Ждет, что я смогу где-то раздобыть лестницу в небо.